Далеко уйти мы не успели. Внезапно под ноги Ару бросился черноволосый пацан лет 5 и повис у охотника Лаэра Терсвон на штанине с воплем. «Папа! Папа!» Повелитель с открытым ртом, не веря в происходящее, застыл соляным столпом, стоя на одной ноге. Мы уронили челюсти на мостовую, пытаясь сообразить, что бы все это значило. «Папа, папочка, не бросай нас, мы есть хотим!» Рыжая девчонка лет 7 вылетела из ближайшей подворотни и повисла у Ара на поясе. Обычно миндалевидные глаза повелителя превратились в круглые плошки. Он попытался отцепить от себя орущих детей, но сделать это без членовредительства не представлялось возможным. Вокруг уже начала собираться привлеченная скандалом толпа. «Да что тут происходит? Не мог же Ар?» «Точно не мог», — решила я и стала с интересом ждать, что будет дальше. Пауза не затянулась. Расталкивая народ, вперед протиснулась молодая курносая баба разбитного вида. Фартух прикрывал округлившийся живот. Еще одно мелкое дитё неизвестного пола цеплялось за полосатую юбку. Остановившись напротив Ордена, колоритная особа уперла руки в бока и заголосила. «Люди добрые! Что же деется? Честную жену бросил, денег домой не приносит, детишек малых не кормит. Я опять на сносях, а этот шляется неведомо где. Ну-ка, гад подколодный, давай, ребятни, денег на пропитание, а то, ишь, сам разоделся павлином, а малыши голодные!» Баба захлюпала носом. Дети хором громко заревели. Народ, сочувствуя брошенной жене непутевого мужа, недовольно загудел и стал надвигаться на Ордена. «Ты, Эд, мужик, денег жене давай!» «Бесстыжий, своих детей кормить не хочешь! Вон у самого сапоги какие, а камни на кинжале, пусть отдает!» Вдалеке показалась стража. Я, пользуясь паузой, заглянула к бабе, претендующей на моего Ордена, в голову. «Ах ты! Вот ведь гадина! Ну, сейчас я тебе устрою! Но сначала...» «Ар!» — взмолилась я, понимая, что эльфийский кронпринц в гневе одним жестом может отправить славный город Маранкар вместе с его простодушными жителями в тартарары. «Сейчас я из этой козы паршивой жаркое сотворю. Только не волнуйся и ничего не делай!» «Бель!» — ментальный голос повелителя был прохладен, как лесной ручей. «Плохого же ты обо мне мнения. Меня беспокоило только, чтобы ты не поверила этой мошеннице. А так, это твой город, разбирайся. Мне будет интересно посмотреть, что ты придумаешь сходу». Стражники подошли ближе. Я заметила, как рыжий здоровяк подмигнул, затеявший скандал девице, а потом, сняв с плеча алебарду, стал надвигаться на Ордена. «Ну-ка, мужик, давай без споров, отдавай жене кошелек. А иначе в тюрьму пойдешь, а мы дорогу покажем. Ти, можешь принудить говорить правду стражников и эту козу плешивую? Только быстро надо». Попыталась я привести в исполнение план А. Планом Б было усыпить всех, смыться и поменять личины. План С был еще в процессе разработки. «Секунду, уже сделал», — отозвался жених. «Вот и отлично. О недоработанном плане С можно забыть. Теперь надо заставить эту поганку паршивую, покусившуюся на Ара, раскрыть рот. А дальше все должно было получиться почти само собой». «А откуда мы знаем, что он твой муж? Муж и не муж вовсе. Вон, детишки у тебя какие разномастные. Как его хоть зовут-то? Ну-ка, скажи!» Сотворенный мной фантом, внушающий доверие пожилой аккуратной тетке, протиснулся в первый ряд. Клюнув на приманку, мошенница открыла рот. Да только вылетала оттуда совсем не то, что она хотела произнести. «Откуда мне знать, как его зовут, если я его в первый раз вижу? Я наездами на прохожих деньги зарабатываю. Сейчас бы он кошелек отдал и разошлись миром. А пирт с напарником?» Деваха кивнула в сторону рыжего стражника. «У меня в доле. Страхуют и дожимать помогают». «А как же ты, беременная, да с детьми малыми на такой промысел решилась?» — ахнула моя тетка. «Кто беременная? Я беременная!» Девка захохотала и, сунув руку под подол, на глазах у изумленной толпы извлекла оттуда подушку. А дети вообще не мои. У двух соседок беру. За прокором да пару медиков в день. Вот так-то неплохо я устроилась. Вчера двоих обула, и сегодня этот уже третий. Девица победным взором обвела стоящий вокруг народ. Толпа заворчала и, оттеснив Ордена, окружила испуганно озиравшихся стражников и добытчицу. Очевидно, каждый мужчина в толпе представил себя жертвой вот такого шантажа. Ну все, дальше тут и без нас разберутся. Ти отодрал прилипшее к юбке мошенницы дитё, Ар подхватил висевшую на нем пару ребятишек, мы выдвинулись из гущи народа и отступили в ближайший переулок, чтобы не затоптали нароком. Похоже, на улице намечалась спонтанная воспитательная акция. «Эй, малышня, вы дорогу до дома знаете?» — спросил Ар. Старшая девочка кивнула. Повелитель достал из кошеля несколько медных монеток, раздал детям и, велев больше не обманывать, отослал домой. Я знала, что его пожелания больше, чем просто слова. Ар своей волей изменил судьбу этих детишек, внушив им отвращение к мошенничеству и тягу к учебе. Если захотят, пробьются. Ти, а почему жертвой выбрали Ара? Поинтересовалась я, пока мы выбирались узенькими проулками на соседнюю торговую улицу. Так понятно, Шон выглядит не от мира сего. С него фиг что возьмешь. У меня на руке ты висела, а повелитель, он кажется спокойным и солидным. То есть деньги есть, а сопротивляться сильно не станет. Вот и прицепились. Все-таки какой Орден молодец! Продержался и не выдал себя ни жестом. Ар обернулся и подмигнул зеленым глазом. Похоже, эльфу было весело. Я задумалась, сообразив, что напоследок эльфы все же отомстили, пусть мягко и изящно. Если бы они оставили детей шантажистке, она бы прикрылась ими. И ни у кого бы рука не поднялась бить женщину, которую облепили трое малышей, неважно, ее они или нет. А теперь... Кстати, что теперь-то? Мошенницы отстригут голову и выгонят из Маренкара, а стражников уже тащат на расправу к начальству. В толпе оказалась пара влиятельных граждан, которым эта история совсем не понравилась. Скорее всего, и стражи их вышибут, — ответил на мой вопрос Ти. Я потерялась. Началось с того, что парни зависли напротив оружейного магазина, сравнивая технологии ковки оружейной стали гномами, эльфами и людьми. Разговор шел медленно, и притом на эльфийском. Наверное, наша компания, молча топчущаяся перед прилавком, производила странное впечатление. Прохожие испуганно шарахались, когда кто-то из бессловных спорщиков неожиданно резко взмахивал рукой и начинал экспрессивно вращать глазами. Приказчик тоже явно нервничал, а я начала скучать. Мне не казалось настолько уж актуальным знание, при какой именно температуре, с какой частотой и как долго надо колотить по болванке. Представить себя с молотом в руках не получилось даже при моем богатом воображении. Дополнив мысленную картину «Бель кует чего-то железного», плечами вдвое шире реальных и гномовской бородой, я затасковала еще пуще и стала озираться. О, как интересно! На другой стороне улицы, почти напротив нас, красовалась вывеска большого ювелирного магазина. Вот бы зайти туда, посмотреть на камни, пока они тут дискутируют. А почему бы нет? Прислушиваясь краем уха к объяснениям Шона насчет мелкокристаллической ориентированной структуры с повышенным содержанием углерода, сотворила на своем месте фантом, привязав его к Ти. Пусть парни зря не волнуются, я же ненадолго, только одним глазком. Накрылась невидимостью и, лавируя между прохожими, двинулась через дорогу. Прижавшись к стене и выбрав момент, когда в мою сторону никто не смотрел, снова стала видимой. Теперь я выглядела молодой зажиточной мещанкой, вышедшей за покупками. В симпатичной брюнетке с корзинкой, с сельдереем в руках вряд ли кто мог опознать Бель, Белинду или Белизандру. Оглянулась на другую сторону улицы, прислушалась. Дискуссия от ковки перешла к методам охлаждения и закалки. Двинула в сторону вожделенного ювелирного и вошла внутрь. Однако магазин был и впрямь хорош. Вдоль стен и по центру большого сводчатого зала тянулись ряды витрин, освещенные дорогими магическими светильниками. Под стеклом на ложе из темного бархата сверкали, мерцали и переливались драгоценные камни и готовые украшения. Присмотрелась магическим зрением. Ага, поверх стендов наложены защитные плетения. Магия, похоже, человеческая. Вот тут сэкономили, могли бы эльфа или дракона нанять. Мелькнула ехидная мысль. А потом я подошла ближе и пропала. Рыкнула меркантильная нара. Звездная россыпь драгоценностей нашла отклик в сердце драконицы. Вот жадина. Еще не родилась, а уже готова сокровища собирать. Цепочки, кольца, серьги интересовали меня ровно постольку, поскольку в них можно было наковырять камней. Но сами минералы, алые гранаты и разноцветные тумарины, зеленые хризопразы и мерцающие опалы можно было рассматривать часами. Даже друзы горного хрусталя при таком освещении смотрелись загадочно, привлекая взгляд искорками в туманно-прозрачной глубине. Витрины с самыми ценными кристаллами были расположены в глубине зала. Мой взгляд остановился на выложенных рядком крупных полпальца необработанных изумрудах. Камни выглядели не слишком презентабельно, но что-то в них было. И цвет был правильным. Я улыбнулась, вспомнив, как смотрел на меня за завтраком Орден. Хозяин магазина, видя, что я что-то разглядываю, подошел ко мне. «Милая леди, а тут у нас выложены самые последние поступления. Видите, некоторые еще даже не прошли огранку. Вот удивительные аквамарины из гор на границе Мериндиэля. Вот редкие голубые топазы», — журчал, заглядывая мне в глаза, ювелир. «Ага, редкие. Нашел наивную дурочку. Вот если б тут нашлись коричневые топазы в цвет глаз Шона, это была бы редкость. Гм, как там Ти торговался? Дай-ка попробую». Наморщив лобик, склонила голову и с недоверием в чистых глазах уставилась на продавца. Потом обвела витрину взглядом и ткнула мизинцем в первое попавшееся место. «А это что?» Ювелир набрал воздуха и приготовился выдать триаду о замечательном... «Кстати, а что это такое? Речной жемчуг? Какая фигня! Ну, я уже ткнула пальцем в другое место, а потом в третье, и только потом в ряд из десятка зеленых камней. Вот интересно, а почему изумруды не огранили? Ведь они бы стоили в разы дороже. Понятно, неограненный камень таит в себе возможности, а граненый являет дефекты. И если при пробной огранке камней из этой партии первые оказались нечистой воды, то можно было попробовать продать остальные по максимальной для необработанных цене. Вдруг кто-то купит их по незнанию или в расчете на удачу. Эти чудесные изумруды... Изумруды? А почему они не блестят? Разве изумруды такие? У моей подруги кулон с изумрудом, он выглядит совсем по-другому. Что, огранить? Но это же, наверное, очень сложно. И что, от них после останется? Половина? Сколько, вы сказали? Нет, не может быть. Это слишком дорого, они настолько не смотрятся. Дадите скидку, если я возьму больше одного. Сколько надо? Ну, сережки, колечко, кулончик, 4. Но я не уверена. Все же они как-то блекло выглядят. Через полчаса такой беседы я ужала первоначальную цену в 2 с лишним раза и добилась того, что продавец дал мне самой осмотреть камни. Пригляделась внутренним зрением. Ага, этот, тот и еще 4 чистой воды. Всего 6. Раз пошла такая пьянка, беру все. При моей прорезавшейся любви делать подарки друзьям пара лишних наверняка пригодится. Не сразу, так потом. Деньги у меня с собой были. После небольшой практики я научилась делать не просто золото, а слегка поцарапанные монеты с должным количеством посторонних примесей и профилем отца на аверсе. Впрочем, злоупотреблять даром я не собиралась. Деньги должны быть обеспечены реальными товарами. И только так. Если наполнить золотом из воздуха казну, можно устроить в империи коллапс, не менее разрушительный, чем вторжение орков. Но несколько десятков монет не влияли ни на что. Получив бархатный кошель с камнями, я вышла из магазина и огляделась. А сколько же времени прошло? Тени заметно уползли вправо. А на другой стороне улицы никого не было. Вот тролль хромоногий. Ушли, и мой фантом убрел вслед за Ти. И где же их теперь искать? Даже если засеку направление, в незнакомом городе это мало поможет. Самой позвать? Ой, почему-то не хочется. Можно, конечно, разыскать дом мастера Требуша, зайти к которому мы собирались и подождать там. Но сколько ждать придется, я не представляла. А если они захотят по пути поесть? Тихая Бель — это еще туда-сюда. Может, занята выдумыванием новой гадости. Потому и молчит. Но Бель, которая отказывается от обеда, — это точно фантом. Подумав, раскинула сеть и стала искать три огонька, ориентируясь на Шона, который, в отличие от эльфов, не маскировал ауру. Ага, вот они, на юго-запад от меня. Ну ничего ж себе угуляли. Даже обидно. Неужели никто из них не заметил, что я не я? Свернула в переулок, идущий в нужном направлении, и перешла на рысь. Неудобная юбка колыхалась на ходу, мешая бежать. Фантомная зараза, а мешает не меньше настоящей. Может полететь? Наверное, не стоит шокировать прохожих, порхая среди бела дня по улице, ведь Ти просил лишний раз не колдовать. Да и физическими упражнениями пренебрегать не следует. Раз выпал случай размяться, буду пользоваться. Минут через 15 я уже не была уверена в правильности принятого решения. Переулки поворачивали непредсказуемым образом и, прихотливо изгибаясь, пересекали сами себя. Топологии, напоминая клубок ниток в корзине для рукоделия достойной леди Фрейм. Пару раз я все же перелетала через неожиданно выросшие на моем пути заборы. Пробежала по чьему-то саду, пугнув излишне усердного дворового пса рыком нары. Запуталась в веревках с сохнущим бельем, перелезла через дровяной сарай и оказалась в очередном переулке, где обнаружила пару заблудившихся, таких же, как я сама, душ. Молодые парень с девушкой стояли, прижавшись к стене, окруженные полукругом недружелюбного вида аборигенов. Ага, приезжие заплутали, а это местная шпана. У-у-у, какие злые, ножичками играют. Оценила я расстановку сил. Церемониться настроения не было, поэтому, махнув рукой на запрет Ти, на бегу накинула на бандов сетку, отметила на управляющей сфере нужные точки и запустила заклинание. Эффект себя ждать не заставил. Ножи со звоном посыпались на мостовую, а бедные мерзавцы, скрючившись и держась за животы, рванули в кусты у дома напротив. «Сирени для цветения потребно удобрение», — пропела я под носом, рыся мимо. Пара ошарашенно взирала на происходящее. «Чего встали? Показывайте, куда бежать, чтобы выбраться из этого лабиринта. Не город, а крысоловка какая-то». Пыхтя как ежик, поделилась я впечатлениями от экскурсии по Маранкару. Девушка сообразила первой, дернула за рукав спутника и махнула рукой, показывая, куда драпать. «А втроем веселее». «Мы, Саар и Лия», — сообщил, хватая меня за руку и утягивая вперед симпатичный брюнет с шевелюрой до плеч. Решили с сестрой посмотреть на ярмарку и чуть не влипли. Погулять, называется, захотели. «Это ты их так? Спасибо, что помогла. Ты маг?» «Да нет», — отмахнулась я. «Так, капля драконьей крови и пара домашних заклинаний. Я тоже пошла незнакомой дорогой. И вот, надеюсь, ты знаешь, куда бежать?» «Да, зовите меня Ки». «Ага», — Саар мотнул кудрявой головой. «За тем поворотом уже большая улица. Нас не догонят?» «Вряд ли. Им еще штаны стирать», — ехидно хихикнув, сообщила я. Лия фыркнула, а потом начала хохотать в голос. «Ки, ну и магия у тебя! Никогда такой не слышала!» «Да уж! Боюсь предположить, как это заклинание называют в твоей семье!» — заржал Саар, присоединяясь к сестре. Хохоча, мы вылетели на широкий бульвар. Увы, пора было прощаться. Брат с сестрой мне понравились, но еще немного, и меня начнут искать. «Ки, спасибо! Приходи вечером в синий сапог. Мы там будем!» Я помахала рукой и, стараясь сохранить чинный вид, вышедшей на прогулку благовоспитанной девушки, резво засеменила вперед. Мои друзья были уже где-то близко. Ага, вот и они. И опять у магазина с оружием. Дежавю какое-то. Сзади, хлопая глазами, смирно стоял мой дубль. Отступив за дерево, накинула невидимость и сменила личину. Ну, еще пара шагов, и все. Аккуратно подменив с собой фантом, я широко улыбнулась. Приятно все же чувствовать себя самой умной. Белль, у тебя все в порядке? Хорошо погуляла? Я не стал эльфов беспокоить, решил, что ты знаешь, что делаешь. Пришла мысль от Шона. Спасибо, Шон, отлично. А вы еще не обедали? Я мысленно клацнула зубами и облизнулась. Шон хихикнул и мотнул головой. Тиану оглянулся, скользнув по мне взглядом. «А, пришла! Я уже волноваться начал, хоть и чувствовал, что у тебя все путем. Еще немножко, и помчался бы тебя искать. Потом расскажешь, где была. И больше так не уходи, ладно?» Я помрачнела. «Второй!» «Белль!» — раздался ментальный голос Ара. «Хорошо, что вернулась. Вовремя!» «Если б Ти и Шон заметили, что тебя нет...» «Ребята, я есть хочу!» — жалобно сказала я вслух. «Обедать мы сегодня будем?»